Итак, ничего особого предложить не могу, обычное проживание в небольшом поместье и присмотр за хозяйством, ну и масса сопутствующих клятв и обетов. Я, тянет Рут, долговязый, бесцветный и какой-то аморфный мужик, можно взглянуть на поместье и условия более подробно, можно, под клятвы о неразглашении, устраивает, да, ознакомьтесь. Несколько минут Рут читал текст, выискивая несуразности, не нашел, облегченно выдохнул и произнес клятву. Хорошо, Портус. В поместье неторопливо показал ему дом и домик для слуг. Где удобней, там и устраивайся. Единственное, если в хозяйском доме, то хозяйскую спальню не занимать. Не я отдельно, в домике для слуг. Вяло отказывается Рут. Твое право. Теперь по земле. Что там есть, ты уже видел. Планирую завести скот, теплицы, ну и все, что положено. Все на мне, да, тяжело. Чары на хлев и прочие сам накладывать буду. Тебе только поддерживать их, а тогда ладно деньги, 5 галлеонов в месяц, стол, кров и возможность делать вещи для себя. В смысле, если есть желание, сможешь вырастить лен или коноплю, сделать из них ткани и сшить себе одежду. Аналогично и с обувью, простенькими артефактами, но на продажу нельзя. А хорошо, я согласен, а ты тоже тут жить будешь? Нет, гостевое поместье. Ладно, раз согласен, то вот текст полной клятвы. Давай, зимние каникулы, которые Диппет, а за ним и новый директор, упорно именовали рождественскими, тому совсем не понравились. Причин хватало, начиная от отношения приютских детей и воспитателей, подкрепленных ты должен соблюдать статут секретности от Дамблдора, хотя Том специально узнавал, настолько жесткое соблюдение статута требовали только от него, заканчивая скверной едой и плохими условиями для проживания. Но была еще одна – бомбежки. Приют, в котором рос Риддл, находился на окраине Лондона, в трущобах. Немецкие бомбардировщики вываливали иногда здесь свой груз, но в общем-то не часто, здесь не было ничего, что хотя бы с натяжкой можно было бы отнести к стратегическим объектам. Поэтому если трущобам и доставалось, то по сути случайно, в тех случаях, когда немцы не могли подобраться к более важным объектам, а на хвосте висели английские истребители и требовалось избавиться от взрывоопасного груза. Было это нечасто, поскольку приют стоял в той части столицы, что была весьма далека от моря и маршрутов бомбардировщиков. Но, откровенно говоря, хватало и этого, дома здесь стояли ветхие, а с бомбоубежищами был большая напряг. Формально они были, но достаточно надежные были более чем в 15 минутах быстрой ходьбы. Остальные же толку от них было мало. Так что Том успел побегать под бомбами, насмотреться на мертвецов и даже спасти жизнь одной немолодой Макгли с маленькой внучкой. Пусть летом приюты вывозили к морю, но то летом. А вот зимой дела обстояли куда печальней, особенно нынешний. Немцы с каким-то фанатическим упорством прорывались именно в район трущоб, сбрасывая свой смертоносный груз. Почему? Том не знал. Это мог быть как план Диппета по уничтожению последнего гонта чужими руками, так и план Черчилля, который толкнул фрица Дезу, что здесь расположен особо важный правительственный бункер. Риддла не слишком интересовало почему, его больше интересовал вопрос как не сдохнуть. Палочку у него отбирали перед отъездом из Хогвартса, как было заявлено, в связи с особыми обстоятельствами. Декан Слизерина Элиза Крауч только невнятно пошлепала дряблыми старческими губами и жестом отослала его. Как же он тогда возненавидел эту семью? Беспалочковая магия она хороша для каких-то мелких бытовых чар, а вот против осколков или рушащегося перекрытия, не очень. Бум, бум, бум. Взрывы раздавались один за другим. Том вжался в бетонную стену приютского подвала, молясь всем богам, Мерлину и Моргане одновременно. Суки, суки, суки, шептал подросток как заведенный сухими потрескавшимися губами. Ситуация и без того была паршивой. Так еще он был в подвале один. Его приютские друзья при звуках тревоги втолкнули Тома туда и заперли дверь. Он хорошо видел, как воспитательница миссис Бридли старательно отвернулась при виде направленной сценки. Не в первый раз и не она первая. Бум. Это сбросили 500-килограммовую бомбу. Подвал ощутимо тряхнуло и потолочные балки заскрипели. В качестве бомбоубежища это был крайне паршивый вариант и обычно использовался в качестве карцера. Недаром здесь поставили железную дверь, бум, и затем еще более ужасный звук, звук разгорающегося пожара. Бывало и такое, сперва сбрасывали нормальные бомбы, а затем зажигательные, бум, бум, бум. Натренированным ухом юный маг уловил, что бомбы сравнительно небольшие, зато легли очень близко. «Крак!» — сказала потолочная балка и переломилась. Подросток едва успел отскочить в угол, как на место, где он сидел, осыпались камни. Моментально оценив ситуацию и увидев перекосившуюся дверь, Том с разбегу ударил в нее плечом. И еще раз, и еще. Бум! На ключицу ему приземлился камень, и Ридл взвыл от боли и отчаяния. «Перелом», — вслух констатировал он, скрипя зубами от невыносимой боли. Из последних сил он оценил обстановку, собрав остатки самообладания в кулак. Дверь перекосилась, и выйти теперь не получится, даже если бы не проклятый засов. Остается только одно. Подросток быстро оценил тот факт, что потолочная балка легла криво и уперлась одним концом в угол подвала, а другим в стену. Под ней было свободное пространство, пусть немного, но все же. На подгибающихся от боли ногах подросток дошел туда и заполз, едва не теряя сознание от боли в ключице. Бум! Здание тряхнуло еще раз, и на балку упали камни. Скрючившийся под ней Ридл не был задет, но эмоций хватило. Бум! Бум! Бум! И через минуту потянуло дымом. Кха-кха! Кха! Натянув воротник куртки на лицо, Том с трудом дышал через толстое сукно. Сознание мутилось от боли, дыма и страха. Время как будто застыло, и лишь постоянная боль была его спутницей. Боль от сломанной ключицы, боль от разъедающего легкие дыма, холод от каменного пола, на котором он лежал. Это тянулось и тянулось, пока однажды, много лет спустя, камни стали давить чуть меньше, а потом сняли и балку. «Мистер Томпсон», — раздался голос, тут живой. «Осторожней, Билли, у парнишки наверняка переломы». «Да, мистер Томпсон, зовите Дэна с носилками. И еще у него одежка приютская, так что тут аж не он». «Да, а что нам тогда миссис Бренвик говорила, что ее ребята все целы? Мы ж думали, что тут никого, ну и не спешили, были объекты поважней». «Да карцер это тутошний, мистер Томпсон. Вон а дверь железная, да с засовом. Заперли небось парнишку, а теперь отнекиваться будут, суки». Мнение пожарных было единодушным. В подвале Том заработал тяжелейшее воспаление легких от сочетания ледяного каменного пола и едкого дыма. Была сломана ключица и 4 ребра, а спина была ободрана так, что местами проглядывали кости. В Макгловской больнице подросток пролежал до конца зимних каникул в самом тяжелом состоянии. Но справился, Макглы как могли ухаживали за ним, да и организм мага все-таки живуч. За 2 дня до конца каникул он проснулся внезапно здоровым, не полностью, последствия таких событий аукаются долго. Но было ясно, что его навестили и напоили зельями. Почему тайно, почему не раньше, почему? И персонал больницы, ранее сочувственно относившийся к Ридблу, теперь смотрел на него с отвращением. Как, почему, за что — ответа не было. «Шел вон, нечего койку занимать», — грубо кинул ему Джеффри, рослый добродушный санитар далеко за 60. Взяв вещи, Джеффри выкинул его на улицу в одном белье, это в январе-то. Том растерянно вышел на улицу, шатаясь от слабости. Куда идти? В приют? Нет уж, следующие 2 дня он провел, ночуя в бомбоубежище. Не греют, камины вообще не самые лучшие изобретения, тем более английские. Дров они потребляют куда больше традиционной печи, а обогревают куда хуже, едва ли не в десятки раз, вдобавок в принципе не держат тепло. Комнатушки небольшие, в Англии спальня может быть 2 или 3 квадратных метра, ровно такая, чтобы поместилась кровать, место для стола и стула уже может не найтись. Понятно, что это крайность, но в принципе спальня метра этак в 4-5, скорее норма. Аналогично и со столовыми, гостиными, кухнями, все очень крохотное. Причем нормой является дом метров этак 40-50. И да, при этом не менее 2 этажей, не считая мансарды, а иногда и цокольного этажа. Также распространены комнаты под лестницами, это норма. Поэтому жилье Гарри Поттера, чулан под лестницей, ничем не выделяется из английских стандартов. 27 глава. Предатели крови. 27 глава. Предатели крови. В Хогвартс Том приехал мрачный, шатающийся от слабости и очень худой. Увидев его таким, я едва не нарушил маскировку, настолько захотелось подойти. Сдержался с большим трудом, но восстанавливающее зелье переслал через одного из слизеринских приятелей. Через несколько дней тот оклемался и вызвал на разговор. «К Макглам больше не вернусь», — нервно сказал Том и достал кисет с табаком, начав скручивать самокрутку подрагивающими пальцами. Молча смотрю на него, и подросток начинает рассказывать. «Нет, я знал, что в приюте хреново, но чтобы так, не сказать спасателям, Это да и в больнице потом очень уж подозрительно поменялось отношение к пациенту. Да пожалуй, что и не вернешься, медленно тяну я и вижу, как взгляд его радостно вспыхивает, поместье я приобрел. Поместье, прервал меня Риддл, оно самое, следилок на тебе в Монар привести не могу, уж извини. Талли имеют достаточно много тайн, а сильны мы скорее незаметностью, чем боевой мощью. Понимающе кивает, расплываясь в улыбке. Ну вот, продолжаю я, поместье имеется, осталось только придумать что-то такое, что сделает твоим как бы должником. Можно даже не как бы, но по мелочи. Придумаю. Придумаешь. Да и я буду думать. А сейчас давай-ка продиагностирую тебя. А то Мунга, это конечно хорошо. В Мунга меня не пустили, скрипнул зубами Том. От такого заявления у меня аж руки опустились. Это как? Нет, я понимаю, что министерство, гоблины, но считалось всегда, что больница, место абсолютно нейтральное. А теперь получается, либо я ошибался, либо мои действия что-то сдвинули, поменяв расклады. Добиваться обследования и справедливости вообще-то можно, но стоит ли, если в госпитале такие вот изменения? Мда, только и смог сказать я после долгой серии ругательств, а знаешь, обучу-ка я тебя медицине. Покопавшись в условно бездонных карманах, достаю рукописный томик. Держи вот, да никому не показывай. Секретов здесь никаких и с его помощью целителем не станешь, но как это? Ах да, первую помощь освоишь. Том взял книжечку трясущимися руками, ценность таких знаний он примерно представлял. Не то чтобы медицинские познания, особенно у чистокровных, были особой редкостью. Но очень редко дело шло дальше умения зафиксировать чарами перелом, сварить костераст, остановить кровь, определить проклятие, остальное в Мунга. А целители-профи пусть и не были редкостью в чистокровных семьях, обучать полноценному целительству могли только тех, кто принес клятву гильдии целителей. Я же при перемещении сотворений оказался чист от всех клятв, вот и. А подобные сборнички по медицине, боевой магии, бытовой и прочим составил еще там. Была в свое время идея фикс, что магов-слабосилков нужно обучать не только академично, как в Хогвартсе ныне, или не методом заучивания, как в Хогвартсе не состоявшегося пока будущего, а почти исключительно прикладные знания. Ну в самом деле, зачем всем ученикам заучивать школьную программу? Ладно дети, особенно если они достаточно сильные, чтобы попасть в Хогвартс. А как быть слабеньким маглорожденным? Или тем же грязнокровкам? Или тем, у кого магия прорезалась во взрослом возрасте? Такое ведь тоже бывает. Школьную программу, пусть даже упрощенную, они вряд ли потянут. Даже если с мозгами все в порядке, то сил маловато. А тратить их на всякие там превращения кроликов в тапочки так не останется силы на что-то полезное. Вот и подобрал исключительно прикладные чары заклинания зелья. Акция там всякие, сика акваменти, да костерасты. Всяко полезнее дебильного редикулюса, действующего исключительно на бобгартов, на которого Исика действует не хуже, или икотного зелья. Не скажу, что задача была совсем уж простой, все-таки нужно было подобрать не только практичные и не слишком энергозатратные, но и разнообразные методы волшебства. Последнее сделал специально для того, чтобы если вдруг среди слабосилков прорежется талант, а вдруг он смог бы реализоваться, продолжив учебу где-то еще. Ну и объяснение подобрал попонятней. А то магический мир пусть и опережает магловский почти во всем, но вот в педагогике не очень. Когда есть такие вещи, как зелья памяти, выгранивать каждый абзац, каждую строку и каждое слово в учебнике кажется необязательным. До конца зимы решил прижухнуть. Дипитыка очень уж активизировались и наводнили замок множеством сканирующих артефактов. Проверялся ментал, чары и зелья. Операция была не совсем законная, и с точки зрения основателей за такое нужно убивать. Но дирекция Хогвартса давно не соответствовала заветам основателей. К тому же действовали они в плотной связке с аврорами. Да, я помню, что раньше в будущем министерство и дирекция школы официально враждовали. Впрочем, неофициально тоже, но так это было скорее соперничество двух структур, подчиненных единому центру. Сейчас же они, по-видимому, решили отбросить шелуху и действовать очень прямолинейно. Чистокровные дернулись было и притихли. У гоблинов почти на всех были какие-то крючки, если не напрямую, так через вторые руки. А гибель своего шпиона-полукровки зеленошкурые восприняли серьезно. Поэтому отложил в сторону планы проникновения в тайную комнату и разговора со змеем. Пока будем делать что попроще. Танцы, с явным сомнением посмотрел на меня декан, да еще и народные, хмыкаю и говорю достаточно откровенно, а Вермалфой в числе почти союзников и воспринимает меня практически на равных. Именно безобидно так, да, все привыкли к ним, как к чему-то простому, сельскому. Это если говорить о всяких там маглорожденных и полукровках. А вы вот помните, насколько они связаны с обрядами? Ну конечно, ха-ха. То есть намереваешься учить танцам и составить попутно программку с объяснениями, что откуда пошло, да что обозначает конкретная па, элемент национальной одежды и так далее. Ага, Авер весело, до ушей, улыбается и дает добро. Дирекция кружок танцев разрешила, тем более, что подобного рода факультативы уже были. Точнее, были просто танцы, но не народные. А тут чистокровные рейвенклеевцы моментально ухватили суть идеи. «Это как?» – ошарашенно спросил на первом же занятии в танцзале первокурсник из Хаффлпаффа. «Я сам занимался». «Ты занимался адаптированными?» – довольно говорит ему Аура Маран, слегка раскрасневшаяся от движения. «А мы тут преподаем настоящие, те, что были до статута секретности, века назад. Они настолько отличаются?» – спрашивает маглорожденная пятикурсница Лайза Ривз Гриффиндера. «Конечно, адаптированные народные танцы служат для лучшего понимания обычаев прошлого, причем иногда ложного понимания. А настоящие танцы – это ритуалы, причем доступные даже маглам. Лица у несведущих делаются такие задумчивые. И все это знают?» Снова Лайза. «Понятия не имею. Чистокровные, точно знают. И все эти одежды?» Хаффлпаффиц осторожно трогает и правда достаточно причудливый костюм Ауры. Также важны, именно, Аура показывает на колокольчики, прикрепленные к запястью, вот он своим звоном отгоняет мелких пакостливых духов, что могут нарушить ход танца. Желтая рубашка. Ни один из членов факультатива кружка не выдал секрет. Впрочем, в народные танцы по образцу магов изначально шли те, кто хотел как можно лучше понять традиции мира магии вообще и чистокровных в частности. Понять и приобрести полезные знакомства, а тут, с ними щедро делиться ну пусть не сокровенным, но важным. Тем более, что чистокровным с их уровнем силы такие мелочи были по большому счету не нужны и разучивались скорее как некая дань традиции. И вот пригодилось. Кружок народных танцев прижился в Хогвартсе, а чистокровные получили агентов влияния, будущих вассалов и принятых. Настроение хорошее. Конец зимы, весна весомо обозначила свои позиции буйно распускающейся зеленью, и пусть пока случаются заморозки по ночам, да и вообще, привязанный к Шотландии Монархогвардс нельзя назвать очень уж дружелюбным местом, но здорово, пахнет весной. А что особенно важно, из школы убрались артефакты и авроры. Что уж там решили проверяльщики, не могу сказать, но по словам Дафны Ригнса Слизерина, авроры схлопотали себе неслабые откаты. Без подробностей заранее предупредила она нас, зайдя в гости к подруге и собрав лидеров Рейвенкла в библиотечной гостиной, что-то я просто не знаю, что-то не могу сказать. Есть у меня связи в Мунго, не с целителями, а так, поставщики всякие. И вот один из них шепнул интереснейшую информацию. Очень много авроров начало обращаться в Мунго с откатами и проклятиями. Все бы ничего, вы и сами знаете, что такое аврорская работа. Киваем дружно, это и правда все понятно. Подчинение напрямую декретам министерства, а не законам Визингом это спасает от судебного преследования, но, не от магического. Там право на защиту нарушил, здесь, последнего в роду обидел. Не говоря уж о том, что к их шаловливым ручкам приставало изрядное количество артефактов при обысках. Или не артефактов, а обычных вроде дорогих вещичек с проклятиями для воров. Много вариантов, в общем, но это-то понятные были, продолжает Дафна, а тут пошли все одинаковые и такие с меткой предателя крови. Ах, ниху себя, не может быть, точно, у кого слабее, у кого сильнее, но ведь редко-редко такое бывает. Сами знаете, даже за Харкрус не все метку получают. В этом времени действительно все чистокровные знают, что это такое и последствия, потому и не лезут расщеплять душу. Может, Дафна уперла маленькие кулачки в бедра и обвела нас горящим взглядом, оказалось, что может. Ну то есть авроры и раньше получали такие метки, но не каждый год такое было, а тут, десятка два разом. И кто среди них? Морис Лонгботтом и Аштон Уизли, представьте, снова многоголосый выдох. Лонгботтом и Уизли считались позором чистокровных, некогда записанные в священные 28. Они вылетели оттуда с треском из-за слишком плотного сотрудничества с гоблинами и министерством. Пусть после кабальной капитуляции чистокровные вынуждены были пойти на многочисленные уступки, прокляв себя за это впоследствии, но есть разница между вынужденной и добровольно. Вылетев, эти семьи не выпали полностью из орбиты, но, скажем так, кружились несколько в стороне. Отсюда пошли некоторые проблемы со средствами, с поставщиками. Не все захотели работать с полугоблами. И вот эти двое не нашли ничего лучше, как поправить дела в Аврорате. До начальников они доросли очень быстро, сила-то, пока, никуда не делась, да и родовые дары с накопленными за века знаниями. И начали хапать, осторожненько, так, чтобы обогащаться, но не дать настоящего повода для кровной вражды. Состояние они себе вернули и заодно переквалифицировали семейный бизнес. Уизли просто вывели средства отовсюду, решив ограничиться сейфом в Гринготсе. Лангбаттомы же оставили себе только теплицы, и все те же сейфы Гринготса. Но это в общем-то мало кого интересовало. А вот печати предателей крови, пусть даже у Лангбаттома только тень печати, это серьезно. Не менее серьезно то, что появились они именно после вмешательства в дела Хогвартса. А Диппет, Дамблдор, Тук, медленно спросил староста Рейвенкла Якоб Геллер. Не знаю, развела руками Дафна, может и есть, но не знаю. Но думаю, что вряд ли, они все-таки более-менее понимают, куда можно лезть, а куда нельзя, не один год в Хогвартсе провели, документы какие читали. Так что основные нарушения делались руками Авроров. Надо обдумать, выразил наше общее мнение Якоб, и мы разошлись. Достаточно сильные, чтобы попасть в Хогвартс, писал уже, что Хогвартс не единственная школа даже в государстве Альбион, которая лишь одно из многих на территории Англии. Замок – привилегированное учебное заведение, но есть школа и попроще. 28 глава. Фамильяр. 28 глава. Фамильяр. Как выяснилось, я несколько погорячился, обвиняя Мунга в нарушении нейтралитета. Запрет на посещение больницы был от дирекции. О том, как сирота попадал именно под ее опеку. Ситуация эта была не самая частая, все-таки отпрыск древнего рода обычно опекался родственниками. Но игра началась достаточно давно, и какими-то окольными путями принять бремя опеки никто не захотел. Или не смог, суки. Вызверился Том от такой информации, а еще чистокровные. Не бесись, флегматично успокаивая я парня, привычно сидя с трубкой на подоконнике в заброшенной аудитории, большая часть чистокровных даже не подозревает, что гонты еще не вымерли. А гобелены? А что гобелены? Они показывают членов рода либо близких родственников. У тебя таких много? Ах, да ты ж не в курсе, извини, нет таких, короче. А эмансипация? Никак. То есть теоретически-то ты можешь подать заявку на эмансипацию, но заявку с недавних пор утверждает министерство. Риддл отчетливо скрипнул зубами. Да эти не дадут. Что, совсем без вариантов? Пожимаю плечами, выдувая колечки дыма. Есть варианты, но столь же скверные, через Гринготс, через Визингамот. Тебе либо просто откажут, либо свяжут каким-то клятвами и обетами. Но Визингамот, растерянно тянет подросток. Что Визингамот? Это уже не то собрание древнейших и благороднейших по праву силы. Большая часть старых родов утратила право именоваться благороднейшими после капитуляции гоблинам, и в былые времена автоматически вылетели бы из Визингамота. А еще есть новые рода, введенные в Визингамот после статута секретности, и они изначально давали клятвы и обеты на совсем иных условиях. Так-то вот, да как я понимаю, эмансипироваться я могу, только если прогнусь под гоблинов, верно? Я вообще не уверен, что тебе дадут хотя бы выжить даже в таком подвешенном статусе. Прямого убийства они будут избегать, но ты и сам уже понял, что окольными путями можно добиться этого ничуть не хуже. Да уж, зло хмыкнул слизеринец, после бомбежки и трех дней под завалами, потому что все наши на месте, даже дурачок понял бы. Ну ты-то не дурачок. Ладно, давай ты больше не будешь поднимать тему эмансипации. Книгу по медицине читаешь? Наизусть изучил. Неожиданно бурно ответил Том, глядя на меня горящими глазами. Я и не подозревал, что целители могу так много. Целители, зельевары, ритуалисты, рунисты. Все могут, если применять свои знания правильно, да не замыкаться в узкой области. А ты, ГМ, несколько неожиданный вопрос, но чувствую, что нужно отвечать честно. Большую часть преподавателей в землю могу вбить. Томаш задохнулся от переполняющих его чувств. Род Талли настолько, настолько сильный, да. Сильный ли я, тоже да, но скорее знающий и опытный. Опытный, это уж извини, без подробностей. Скажу лишь, что воевать и убивать мне пришлось еще до нашей с тобой встречи в Хогвартсе. По глазам Гонта я понял, что стал в его глазах вождем. Это ненадолго, но отношение как к безусловно старшему другу хочу сохранить. Нужно, чтобы он воспринимал меня как некий абсолютный авторитет, хоть в плане знаний, хоть в моральном. Выручай, комната обчищена по максимуму. То есть артефактов и вкусняшек еще полным-полно, но взять их способен не младший хозяин, а прямой потомок основателей, причем в полной силе. А то все эти привязки на кровь рода. Отвязать-то можно, но очень-очень непросто, и возиться придется с каждым. Это если еще вытащить из замка. А Гонту, наоборот, Хагвартс сам поможет отвязать артефакты. Удобно, блин. Привести его сюда нет пока. В следующем учебном году, после каникул, проведенных в моем поместье, да, может быть, тогда я буду уверен в его способностях, подучу нужным вещам, привяжу к себе еще больше, и если все пойдет хорошо, приведу, а если нет, оставлю на будущий год, или вообще промолчу, а пока собираю экспедицию в тайную комнату. Экспедиция эта из одного меня, но готовлю очень серьезно. Защитные костюмы из сброшенной шкуры Василиска, артефакты, зелья, переговоры с замком. И вот день настал. «Откройся», шиплю я на серпентарго, и украшенный змейкой кусок стены в потайном ходе послушно отходит. Все тот же проход, и вот предбанник для Василиска. Отпускающий ты и сила окутывает меня, сила князя дома, владыки мира. Пафосно, но правда. По праву младшего хозяина Хагвартса зову тебя, змей Салазара Слизерина. Через несколько минут рот странноватого, обезьянистого барельефа открылась, и из нее начала выползать плотная иллюзия. Одновременно один из блоков стены в нише на противоположном конце зала отошел, и настоящий змей выполз пообщаться. Выглядел он как разжиревшая змеюка метров 20 длинная и до 2 метров в диаметре. Голова очень крупная даже для такой туши. Украшали голову костяные наросты, напоминавшие что-то среднее между рогами и короной. Сзади, ближе к шее, длинный острый гребень, но не сплошной, а прерывистый. Гребень своеобразный, видно, что он может стать грозным оружием, но при этом складывалось впечатление, что в промежутках можно усесться достаточно комфортно. А кстати, вполне может быть. «Здравствуй, змей», торжественно обращаюсь к нему я. «Младший хозяин», огромный язык Василиска пробует воздух. «Младший хозяин», звучит уже как утверждение. «Хозяин», скучал, ждал. «Вместе». Волна облегчения и легкого разочарования окутывает меня, я-то ждал чего-то эпического, а тут, полуразумная тварюшка, пусть и предельно опасная, и полезная. «Хозяин буду, хочешь?» «Да, я, хозяин», разрезаю ладонь обсидиановым ножом и щедро плещу кровь, обильно пропитанную силой, в пасть Василиска. «Хозяин», и Василиск впадает в экстаз, опускаясь на каменные плиты пола и распространяя вокруг счастье. «Щедро передаю ему силу, недаром запасся артефактами, некоторые из которых можно назвать магловским словом аккумуляторы. Да, так просто змей стал моим фамильяром. Просто, если забыть о подготовке к этому событию, мне тоже долбануло по мозгам, но не слишком, подготовился. Зато знаю теперь о змее и тайной комнате намного больше. Змей да обычное животное с поправкой на магию, есть, спать, тепло, холодно, скучно». Было еще ожидание хозяина, и вот теперь он чувствует себя вполне комфортно. Собственно говоря, мне даже не надо больше с ним видеться, связи фамилия змею вполне достаточно. Он будет знать, что я существую, обмениваться со мной энергией и кое-какими магическими свойствами. Какими, это еще предстоит решить. А вот сама комната поинтересней, она делится на покои самого Салазара, алхимическую лабораторию для продвинутых, личных учеников и просто одну из сокровищниц основателей. Именно, не Слизерина, Гриффиндор и так далее, а общие. Этакие заначки на всякий случай. С невольным трепетом подхожу и подсмотренным в сознании змея плетением открываю покои Салазара. Через несколько минут выхожу разочарованным. Ничего интересного. Сам ли он покинул в свое время Хагвартс или помогли, но в настоящее время это всего-навсего несколько комнат со старой каменной мебелью и истлевшими гобеленами и коврами. В алхимической лаборатории было получше. Да что там получше, а вого, насколько лучше. Ничего себе, растерянно говорю я, тут одного оборудования. Оборудование и в самом деле стоило много. Колбы и реторты, артефакты, руны, иероглифы и пиктограммы по стенам и на полу. В общем, я такого не то что не видел, даже не слышал. Это как магловская химическая лаборатория в известном университете в начале 21 века против химической же лаборатории, но школьный, начало 30-х годов 20 века. Да-да, многих вещей я просто не мог опознать. И пусть я не самый большой специалист, но и не самый маленький, колдомедик как-никак. А еще были ингредиенты, много, дорогие. И стало ясно, что ничего не ясно. Бросить такое, по самым скромным подсчетам, лаборатория тянула на миллионы галеонов. А еще, на десятки вассальных родов, которые с радостью примут бремя служения обладателю такого. Дело не в цене, а в возможностях, даже на первый взгляд, с помощью наследства можно будет сделать многое. К примеру, убрать некоторые проклятия, наследственные тоже. Стало ясно, почему и как Вальдемарт из прошлого будущего с такой легкостью завоевал последователей и вассалов. Это ресурс стратегический, мощнейший. Сокровищница оказалась вполне банальной. Галеоны, талеры, гривны, динары и песеты магического мира, золотые монеты и украшения Макдловского. Около 50 килограмм довольно грязного золота, с полтонны серебра и около 5 тонн меди. Немного драгоценных камней, среди которых затесались и друзы особо чистого кварца и хрусталя, пригодные для артефакторики, и книги. Ничего нового и особо ценно не обнаружил. По-видимому, это были экземпляры, предназначенные для обмена, торга и так далее. Хотя, а вот это ничего так ценное, бормочу я, разглядывая книгу в чужом переплете, под вывеской о чудищах призлейших и приопаснейших, в Европе обитающих была книга ритуалистики по защите дома, такая кровавая, с гекатомбами, но действенная. Отложу-ка я ее для ознакомления. Что? Да, собираюсь. И что? Вокруг вон людей миллионами убивают без всякого толка, так что лучше уж с толком погибнут, защищая мои маноры и мой мир. Всех подряд хватать не буду, но Макглав сейчас много развелось, да и война. Отыскать откровенных уродов, не попавших по какой-то причине в руки правосудия, принести в жертву, а потом подкинуть в разваленный бомбами дом. Не прощаясь со змеем, возвращаюсь назад. Вот теперь еще одна проблема, переправить все домой, включая Василиска. Проблема приятная, не спорю, но она есть. Украшенный змейкой кусок стены в потайном ходе, каноническую историю с ходом в женском туалете считаю бредом. То есть теоретически это может быть, наверняка ведь проходов в тайную комнату не один. Так что сделать запасной на случай, если потомку девочки придется срочно эвакуироваться, вполне резонно. Но вот единственный или хотя бы главный, сильно сомневаюсь. Тут скорее в каноне Дамблдор подтолкнул Гарри, как и Ридла до этого, к нужному решению. А вход в женском туалете, согласитесь, после этого сложно воспринимать основателя серьезно. Однозначно изврат. После этого и откровенный бред о намерении уничтожить всех маглорожденных, приписываемый Слизерину, покажется вполне достоверным. Ну ведь изврат же. Вообще таких крючочков, подталкивающих героев в нужном направлении, в каноне очень много. 29 глава. Долг перед Ридглом. 29 глава. Долг перед Ридглом. С помощью змея перетаскал добро за пределы манора мира Хогвартса, поставил на сундуки портальные метки и все, проблема решена. Другое дело, сам змей. В принципе, можно и его переправить порталом, но вот сколько на это уйдет энергии, представить страшно. Однако это не главная проблема. Проблема в том, что при такой переправе переполошатся все, от авроров до последних нейтральных родов. И это не говоря о том, что Василиск таких размеров сильно фонит. То есть предстояло замаскировать его, а как? И нет, решение оставить змея в Хогвартсе в принципе неверное, он мне нужен. Дело даже не в источнике ценнейших ингредиентов, а в связи фамильяра мага. Василиски могут дать достаточно интересные способности своему хозяину, а уж Василиски такого возраста и выращенные на источнике, это козырь. Навскидку, повышенная регенерация, возможность тормозить противника взглядом, игнорировать некоторые заклинания, и это именно навскидку. К примеру, хорошо известен, в узких кругах, тот факт, что разные волшебные народы обладают разной магией. Что-то дается намного легче, что-то вообще уникальное и присуще конкретной расе, а что-то не дается в принципе. Сиды очень слабо реагируют на всякие там душевырывательные чары и ритуалы. Та же Авада на нас просто не подействует, иммунитет. Причина лично я склоняюсь к мнению, что душа Сида отличается от души человека, что хорошо известно, в том числе своей плотностью. А плотность эта заключается, в том числе, еще и в том, что душа у нас сливается с телом. Нет, у магов это тоже более заметно, чем у маглов. но у сидов, альвов, эльфов и прочих тело является частью души. То есть именно тело привязано к душе, а не душа к телу, как у людей. Отсюда и знаменитые легенды о растворении сидов после смерти. Чему там оставаться, если тело является частью души? Расцветающие растения, даже посреди зимы, повышенное плодородие на местности от избыточной энергии, и сид отправляется на перерождение. В итоге масса чар ритуалов для нас не страшна. ХМ многие и недоступны, что не всегда удобно. Но если будет нормальная, а не поверхностная связь со змеем-фамильяром, то я смогу игнорировать не только душевырывательные, но целый ряд проклятий. Да, собственно говоря, большую их часть. По моим прикидкам, они будут делиться со змеем. А на такой туше проклятие, рассчитанное на человека, просто не сработает. Удобно? Еще бы. А в свете моих партизанских действий и почти неизбежных боевых, так просто жизненно необходимо. Проблемы? Поинтересовался Ридду в пустом, лишенном портрета коридоре, идя навстречу. Да нужно переправить кое-что фонящее из замка, да так, чтобы это самое фонящее не засекли. А даже если засекли, то не могли связать со мной. Том на минуту задумался. Из самого замка или за пределами защиты? За. Ну если навскидку, то на ум приходит два ритуальных круга, прикрывающих фон. Один у школы, а второй, там, где тебе нужно. Начертить, напитать энергией да спрятать хорошенько, чтобы раньше времени не обнаружили. Потом поместить это самое фонящее в круг, и все. Активировать его потом можно и дистанционно. Смотрю на него выпученными глазами и подросток смущается. Это так идея, так-то я даже не представляю, как ее осуществить. Риддл. Ору во весь голос. Я твой должник, и подмигиваю. Лицо его светлеет, я тоже ощущаю связывающую нас нить. А во, удивляются вышедшие из-за поворота слизеринские семикурсники. Наш Риддл оказался полезен Радуталли. Еще как, только требую обета неразглашения. Свидетелями будете? А во, весело удивляется Александр Белл, подмигивая идущей по левую руку невесте. Тайша, слышала? Да, медленно тянет рыжеволосая красавица. Обет, это серьезно. Какая формулировка? Не разглашать нашего с ними разговора за последние пусть будет 10 минут. Совсем, деловито склоняет хорошенькую головку девушка, чей старший брат является большим специалистом по магическим контрактам, совсем жестко не стоит. Ну давай, может рассказать, что подал интересную идею по защите. Этого хватить для должной гибкости обета? Вполне. Том, жутко волнуясь, произносит слова и его запястье окутывает нить. Ты сразу можешь долг отдать, продолжает Ридду срывающимся голосом. Я хочу проводить каникулы в нормальном манаре или поместье, а не в магловском мире. Манаре или поместье рода Талли. Слово. И нить связывает уже меня. Спешно? А нет, слова произнесены, и теперь опекун дирекции не может пойти на попятную. Точнее может, но это будет слишком вызывающе. Ситуация с Мунга. Как раз не слишком, среди чистокровных предостаточно тех, кто предпочитает лечиться по знакомству или своими силами. Причин тому может быть великое множество. К примеру, в некоторых случаях медики Мунга обязаны оповестить власти. У магов же хватает достаточно специфических личных или родовых тайн, которые как-то пересекаются с обязательствами колдомедиков из Мунга. А вот когда эти колдомедики работают от себя, пусть даже они состоят в штате госпиталя. Другое дело, в данном же случае пожелание высказано вполне невинное, и обосновать отказ должным образом будет проблематично. В конце концов, подросток-маг хочет держать от магглов дистанцию, узнать какие-то обычаи чистокровных. Одно дело, если Ридблагонта ранее не приглашали, и другое, если приглашение есть от нейтральной стороны, что немаловажно, а дирекция вдруг заортачится. Много вопросов всплывет. Последствия были, массой мелких неприятностей мне дали понять, что связываться с Ридблом было дурной затеей. Игнорирую. Через 3 дня, в четверг, я был вызван на ковер директором Туком. Здравствуйте, директор, сэр, вежливо говорю я, пройдя горгулью часового и склоняя голову при приветствии, еле-еле. Здравствуйте, мистер Талли, вполне доброжелательно отвечает Тук, кивнув без всяких светских тонкостей. Но сидовская эмпатия говорит, что директор несколько раздражен, не на меня лично, а просто на ситуацию, что ли. Мне сказали, что ты пригласил Тамаридгла в поместье на каникулах, произносит маг, кладя перед собой руки с открытыми ладонями. Да, сэр, сам же слегка морщусь, именно слегка, чтобы не слишком умный Тук не заметил, а просматривающий сценку Дипит и Дамблдор, а может и кто-то еще, Просто про Дамблдора я знаю твердо. Поняли, что от Ридла я в общем-то не в восторге, но, слов было сказано, не слишком ли ГМ поспешно, директор изображает мудрого наставника, что выходит у него достаточно скверно, калибр не тот, чего только стоят его руки доверия, положенные ладонями вверх, аж вывернул, слово было сказано, сэр, и что, Ридл действительно так помог, ну я как раз мучился с одной идеей, уже довольно давно, вы же знаете, что я планирую специализироваться на артефакторике или на защите, так вот, он спросил при встрече, чего я хмурый, а я и поделился, в ответ, решение моей проблемы, ГМ не то чтобы решение, но путь подсказал, настолько умная идея, все та же роль мудреца, плохо ему дающаяся, по крайней мере, поглаживание щетины как бороды, скопированное у Диппита, смотрится убого, Том, ха-ха, ох, извините, сэр, нет, у Макглав это называется постучать в дурака, то есть, я понял, мистер Талли, но с чего же тогда такая поспешность, или вы хорошо знакомы, ну я ж не монорода его потащу, а так есть у нас поместье для гостей, пусть поживет, все лучше, чем среди Макглав, наверное, да, мистер Талли, задали вы задачку дирекции, он же сирота и находится под нашей опекой, а там столько закручено для его же блага. Ну ладно, что сделано, то сделано. Ступайте, мистер Талли, и величаво благородный, в понимании самого Тука, взмах рукой. Выходя из кабинета, прокручиваю сцену разговора. Для Тука все на поверхности, он не слишком умен. А для настоящих кукловодов есть и другой слой. Я не собираюсь играть с Ридлом и как-то сближаться с ним. Отсюда и упоминание по гостевом поместье. Зубы дирекция может и показать, причем мне придется не слишком хорошо из-за отката. Ну то есть магу человеку пришлось бы не слишком хорошо, а Сиду да пофиг. Не потому, что мы круты, а потому, что у нас просто другие болевые точки. Отсюда и маскировка. А вторым слоем было упоминание об артефактах и защите. Все эти телевизоры в общем, информация просочилась, хотя и не стала широко известной, но все заинтересованные лица сделали вывод, что таланты рода Талли в непривычном подходе к привычным вещам, и что артефакторика – наш конек, по крайней мере, один из. А раз я сам упомянул об этом, то сделал тем самым нехилый такой намек на возможное сотрудничество. Через несколько дней в одном из укромных уголков подземелья, защищенном от следящих чар, встретились с Томом незадолго до отбоя. Ну как, отговорить пытались, бледно улыбается тот, хотя формально не давили. Но знаешь, по мозгам хорошо проехались. Не легилименция, но что-то похожее. Запахи были, вербой жженой. Не в точности, но похоже. Вербой не с нотками душицы, ага. Что это? Гадость известная даже у Макглав. Наркотические вещества смешивают с какими-то иными добавками, вызывающими доверие или страх или еще что-то, и строит разговор так, чтобы на тебя воздействовали еще и кодовые фразы. По отдельности ни наркотик, ни добавки в него, ни разговор, ничего по сути не дадут, а вместе уже получается достаточно серьезный эффект. Иди ясненько доказать можно, почти нереально, а уж наказание за это дирекции. Кто хоть был, Дамблдор, уебок, Том фыркает и смеется хрипло, не любишь ты его, ты даже не представляешь, как, ладно, как давили-то, да как-то невнятно обещанием будущих благ, если я буду слушаться, и знаешь, у Дамби глаза так на меня, да пидор он, это всем известно, буднично сообщаю Ридблу, тот скрипит зубами и ощутимо бледнеет, наливаясь гневом, парень он на редкость красивый и в приюте у него было несколько моментов на грани, без его желания, разумеется, так что пидорасов и педофилов Том ненавидит люто, бешено, да не бойся, сейчас тебе ничего не грозит, информация о его наклонностях есть, так что присматривают за Альбусом. Успокоил, чуточку язвительно отвечает подросток, сейчас не грозит, именно сейчас, пока ты в школе. Мда, так, вернемся к разговору, давили на меня как-то невнятно. В нормальной обстановке, без наркоты, я бы просто у виска покрутил, такую хрень нес. А тогда казалось, что Альбус приводит какие-то очень важные аргументы. ПФ. Еще бы тебе не казалось, на такое и взрослых магов ловили, но вообще надо будет озвучить невзначай информацию о добавках, придумай несколько вариантов, как их подать, да и выдаю себя на Слизерине, справишься, а куда я денусь, у меня же проблема, в смысле, помимо Тома, связь со змеем оказалась неожиданно мощной, резко выросла физическая сила, в разы, выросла прочность кожи, и снова в разы, а еще появилась склонность к сырому мясу. В общем, на каникулах нужно заняться настройкой связи Familiar Seed. И очень тщательно. 30 глава. Крестраж. 30 глава. Крестраж. Смирившись, пусть даже и на словах, с отъездом Тома в мое поместье, дирекция не оставила его в покое. Даже я, старавшийся держаться отстраненно от Ридбла, замечал активнейшие шевеления, нехорошие. То мираж мимо него проплывет под видом однокурсника, рассказывая о своем страхе смерти такому же приятелю миражу, то гриффиндорцы-старшекурсники под легким ментальным давлением рассказывали друг другу, что есть ТСС, тайные способы сохранить жизнь даже после смерти. То маглорожденный малыш со слезами на глазах рассказывает приятелям об ужасах бомбежки. В общем, старая история с крестражами никуда не делась, и я получил подтверждение, что Тома вели и подводили к определенным выводам. Подвести не так уж и сложно, особенно если в твоем распоряжении административный ресурс школы и ты формально являешься опекуном сирота и можешь. Да многое могут, чего уж там, проще перечислить, чего не могут. А не могли они, судя по всему, давить на потомка Слизерина напрямую. По каким причинам, можно только догадываться, но в принципе понятно, учитывая паранойю, оправданную. Многих магов, они нередко оставляли много меток, помогающих его роду сохраниться. Ну там клятвы на вассальных и союзных родах, просыпающиеся после определенных событий, дремлющие проклятия и так далее. Понятна была и причина, почему Ридбла Гонта подводит к созданию крестража. Расщепление души делает из мага или магла неполноценного человека. То есть маг вроде как сам отказывается от защиты рода, и большая часть тех же клятв от вассальных родов как бы сгорают. Вести такого неполноценного становится легче, усиливаются определенные черты характера, а какие именно, можно просчитать заранее, и заранее же подставить какие-то маркеры для такого недоделанного. И наконец, влияние на неполноценного. Что там в канонической истории? Вальдемарт сам распихивал крестражи, вроде как прятал. Ага, только если противники знают об этом, то перехватить крестраж или как-то повлиять на него особого труда не составит. А дальше и вовсе просто. С помощью перехваченного крестража Вальдемартом явно управляли. Не напрямую, конечно же, но косвенно, исподволь. И подводили к нужным для дирекции гоблинов действиям. Его руками уничтожались политические противники того же Дамблдора. Да взять хотя бы таинственную череду смертей у магов старшего поколения во время учебы мародеров. Кого-то сам ученик Фламеля потравил, кого-то другие. Но впрочем, тут Том если и сделал что-то, то совсем немного. А вот в развязавшейся войне руками Вальдемарта, не только, но в том числе, уничтожались аристократы, воевавшие с обоих сторон, блэки, прюэтты, веселуха. Но молчу, за нами наблюдают в очень жестком режиме, привидения, портреты, пивс, наверняка отслеживают по карте. Том несколько раз подавал знаки о том, что нам нужно поговорить, но в ответ получал невербальное «потом, следят». Пару раз мы сталкивались до конца экзаменов и вежливо общались, так, чтобы наблюдатели поняли, что Ридбл для меня всего лишь досадливый знакомец, которому ты задолжал сгоряча. Подросток похудел, осунулся и выглядел затравленным. Очень боюсь, что он все-таки не удержится и сделает какую-то глупость. Но поддерживать его морально нельзя, опека такая плотная, что моментально поймут, что что-то не так и начнут копать. Экзамены по вполне понятным причинам сдал отменно, хотя и продемонстрировал на чарах и трансфигурации кое-какие отличия от канонической магии, в основном более хитроумные плетения, призванные уверить экзаменаторов, что род Талли особой силой не отличается, а что плетения эти были призваны скорее замаскировать сидовскую природу моей магии. В этот раз дожидаться результатов экзамена не стал и отбыл домой. Пусть у местных и сложилась дурацкая традиция объявлять результаты спустя 2 недели и проводить эти самые 2 недели в Хогвартсе, но мне-то это зачем? Все равно Талли показали себя неблагонадежными, когда я отказался ходить на отработки, заодно и убедиться, что Том мне не интересен. Соскучилась. Почти с порога особняка кинулась мне на шею Лотта, начав сходу раздевать. «Да погоди ты, дай умыться хотя бы». «Не дам, ты и мне и запыленный». Ох, остальные жены были не столь откровенны, но свою долю ласки потребовала каждая, так что угомониться удалось больше, чем через сутки. И да, пил восстанавливающее зелье, чего уж там, несмотря на брачные узы, такие срывы бывают. Потом возня с детьми, которые весьма шустро ползали и пробовали говорить и ходить. Так что о делах мы смогли переговорить только 2 суток спустя. Ваше решение по Василиску, жены были в курсе истории почти с самого начала. Да и как обойтись без них, Если для переноса нужна была ритуалистика, магия крови и шаманизм, то есть Лакта, Венера и Марина, остальные участвовали тоже, но в основном совещательно, разрабатывали проект как бы не больше меня. Сейчас, без тени сомнений высказывается Лакта, когда школьники в школе и еще не разъехались по домам. Поддерживаю, улыбается Ирма. Без разницы, пожимает точеными плечами Венера. Она и раньше была с изрядной чудинкой, а после превращения в Сиду и вовсе. Нет, психика у нее была более чем в порядке, просто на привычные вещи она смотрела под непривычным углом. Это свойственно как шаманам, так и Сидам, а уж когда Сид-шаман, когда еще не разъехались, но собираются, предложила Марина. А вот здесь давай поподробней, подался я вперед, то есть, у кого есть иные мнения, в смысле, вытягивать Василиска потом, на каникулах, таких не нашлось. Так что Марина удовлетворенно улыбнулась и развила идею. Выдергивать учащихся назад, когда они уже собрались домой, чревато. Вряд ли на это пойдут, потому как грандиозный скандал обеспечен. Не уследили, странные ритуалы около школы, куда смотрела дирекция, произвол по отношению к детям. Дружно хихикаем, сидящие в манеже детишки подхватывают смех и на несколько минут выпадаем из действительности. Понял тебя. То есть остановить разъезжающихся учеников дирекция вряд ли рискнет. Хотя бы потому, добавляет Лакта, что незнакомый, но явно сильный ритуал, после которого задерживают детей. Такое можно расценить как взятие заложников. Переглядываемся довольно, слабых мест в плане нет. За сам ритуал мы спокойны, когда за расчеты берутся мастера ритуалистики, крови и прочих дисциплин, поддерживаемых магией молодого мира, а с другой стороны поддержку обеспечу я со статусом младшего хозяина Хогвартса, то уверенность, что все пройдет как надо, абсолютная, не боимся и за секретность, опять-таки помощь замка плюс расчеты, даже наши рассуждения на тему, когда переносить змея, больше не от осторожности, а от желания максимально осложнить жизнь дирекции, ну хотя бы тем, что теперь дипитыка сломают себе мозги, пытаясь понять, что же за ритуал произошел и кто его провернул. А пока да все то же самое, возня с детьми. И к сожалению, не столько гуканье, сколько зелья, ритуалы, кровная магия. Деваться в общем-то некуда, все это проделывает любой чистокровный род. А в моем случае проблема усиливается за счет того, что большую часть года провожу в Хогвартсе и всю эту ритуалистику по приезду необходимо наверстывать. А еще коммерческие дела... Изображение путешествующих членов рода Талли, занят по саму макушку. Время до начала настоящих каникул летело быстро, хотя временами, во время особо нудных ритуалов, оно тянулось необыкновенно медленно. Но вот ученики замка собираются разъезжаться, и Василиск получает сигнал. 5 минут спустя есть отклик, змей занял свое место в Хогвартском круге. Поехали, выдыхает Елена де Виль, точнее, теперь уже Елена Талли. Ее мать замыкает круг, и змей появляться в первом из маноров. Стационарный портал, и вот он в закрытом маноре. Хозяин, хозяйки, хозяева. Василиск в экстазе. Я бы даже сказал ГМ в оргазме. Ну да, связь фамильяра вообще крепка, а тут еще и связь с Сидом. Да вторичная связь с моими женами и детьми. Где-то с полчасика тот отходит, затем перемещаем его в мир, и экстаз начинается по новой. К слову, у нас тоже. Хорошо еще, что предусмотрели такой вариант, спасибо Ирме. Так что безопасность детей обеспечивают плетение, а мы, ну да, классическая оргия, такое у магов тоже бывает, хотя и многое реже, чем думают маглы и маглорожденные. Развлекались долго, прерываясь только на кормление детей, туалет, купание и перекусы. Повторюсь, бывает и такое, но совсем не часто, скорее редко, в магическом мире. Несмотря на некоторые внешние факторы вроде пренебрежения к одежде, нравы царят достаточно строгие. Нужно сказать, что девственность требуется не только от невесты, но и от жениха, если тот хочет произвести на свет потомство с чуть более сильным магическим потенциалом или чуть более развитыми родовыми дарами. А учитывая, что мужчинам приходится ходить иногда в холостяках лет до 30 и даже больше, ожидая, когда вырастет, или даже родиться, сговоренная невеста, но бывает и такое, да, встречать Тома поехал на вокзал Кинг-Кросс, ну как поехал, портал в один из соседних переулков, артефакт иллюзии, вот молодой человек из хорошей семьи, в цилиндре и с тросточкой, как полагается, мода идет в сторону вокзала, морщусь непроизвольно, несмотря на всевозможные фильтры, запахи здесь, не люблю маглов, прохожу через барьеры, вот, магическая часть вокзала. Морщусь еще сильнее, ну зачем такой ерундой вообще было заниматься? Все эти паровозы и вагоны, в которых школьники трясутся весь день. Раскланиваюсь со знакомыми. Мое почтение, леди Хильда, отвешиваю легкий поклон немолодой даме в шелковой мантии с отменной рунической вышивкой. Мистер Талли, несколько шагов. Мое почтение, мистер Талли, мистер Бёркс, да-да, кто ниже по статусу или равен, но заметно моложе, тот и приветствует первым, этикет. Мистер Талли, остановил меня Бёркс, одетый по макдловской моде, а что поделать, чиновнику из министерства часто приходится общаться с макдлами, возникли вопросы по поводу артефактов. Чиновник нерешительно остановился, склоняю голову, показывая готовность выслушать. Нам тут сказали, что ваш род готов сотрудничать с министерством. Быстро Дипит оповестил. В общем-то верно, хотя насколько это будет зависит от множества вещей. И короткий жест в сторону, откуда должен подъехать тепловоз. Чиновник понимает правильно, поверхностную легилименцию никто не отменял, и вздыхает слегка. Он обычный чистокровный во втором поколении и все эти интриги для него мешают, а какой-то прибыли лично ему роду нет. В зависимости от вменяемости дирекции Хогвартса прежде всего, подхватываю я. Бёркс выдыхает облегченно, чуть заметно, и раскланивается. Первый раунд переговоров прошел успешно, он молодец. Ту-у-у-у-у-у-у. Вот и паровоз со школьниками. Высыпавшие на перрон ученики вели себя солидно, кто-то просто устал, а кто-то старался держать лицо. Ко мне сразу подлетают знакомцы и ближний круг, подтаскивая родителей. Миссис Хофф, вежливо кланяюсь Макгли с артефактом, позволяющим некоторое время находиться в магическом мире. Красивая, но с несколько тяжеловатым подбородком, женщина смущенно кланяется, слегка. Она и так-то не из знатных, а тут еще и магия. Приглашаю вашего сына погостить ко мне в июле. О, ну это как Саймон и его отец. Раскланиваемся. Теперь дело коне. Пусть мать у Сальватори и Макгла, но правильная какая-то. Да и отец маг держится с женой и сыном без смущения и неловкости от неподобающего брака. С ними тяжело было, итальянцы. Заговорили до полусмерти. Эрни Смит, его встречает фермер-отец, Макгл, разумеется. Кряжистый, основательный мужчина, такой же белобрысый, как и сын, одет в старенькую пиджачную пару. Держится неловко, но не столько из-за магии, сколько от деревенской зажатости. Мистер Смит, ГХМ мистер Талли. Приглашаю вашего сына погостить в мое поместье в июле. ГХМ, а как туда? Портал придет с почтовой совой. О, наконец, Том. Его ожидаемо никто не встречает. Здороваюсь с ним несколько прохладно и сразу иду к выходу с вокзала. За барьером набрасываю на него иллюзии слуги, сопровождающего хозяина, для наблюдателей от дирекции. Портал гостевое поместье. Роберт, я. Молча накидываю на него силенция и петрификус, после чего лезу в разум. Ну да этот посторонним нельзя, а если защиту ставил я сам, то и лазейки. Автоматически накидываю плетение, чистящие одежду от прослушек. Ничего, ментальные закладки их можно поставить и без легилименции, все те же запахи. Нет, ничего, хотя классические макдловские методы присутствуют. Проверял на следилке. Вот теперь, здравствуй, Том. Здравствуй, тоскливо говорит подросток, я не хочу умирать. Пренебрежение к одежде, даже в каноне многие могут вспомнить о ветерке вокруг интимных частей тела и тому подобных вещах. У меня же одежда мага, его сила. Запахи здесь, Лондон особенно пахуч, особенно в то время. Множество промышленных предприятий, отопление углем, высочайшая скученность, непривычка англичан к частому мытью и Темза, которую тогда можно было бы с полным правом именовать речка-вонючка. 31 глава. Двое в одном, один в двух. 31 глава. Двое в одном, один в двух. Я не хочу умирать, и не надо. Давай-ка я познакомлю тебя со сторожем, а поговорим через несколько дней. Потерпишь? Разбирался с Томом не один день. Проверял на ментальные закладки, зелья и прочее. Нашел. Этим всем меня травили. Неверяще воскликнул подросток после очищающих процедур. Угу. Но, Риддл беспомощно разводил руками, не в силах ничего сказать. Я его понимал. Списочек воздействий растянулся на добрых полметра, а это, знаете ли, зелья, ментальные поводки, что-то гипнотическое, артефакты, ритуальные воздействия, целая серия проклятий, но ментальные, можно, перебиваю его, еще как можно, это прочитать тебя нельзя, а вот повесить какой-то поводок хоть и очень сложно, но возможно, и как повесили, Честно говоря, не знаю, понятно лишь, что тут действовал даже не Дипит, а кто-то уровнем повыше. А с воздействием понятней, на такой поводок изначально цепляют какую-то программу, слабенькую обычно, чтобы человек не насторожился из-за неестественных для него реакций, и начинается. К примеру, ты теперь на какого-то человека будешь реагировать чуть иначе, больше или меньше доверять. Если подобрать грамотную схему, то пара-тройка десятков слабеньких поводков способны естественным образом изменить человека так, что догадается только мастер менталистики.